спала князю у пахоті. Муза історії Кліо удивительна в своїх пристрастиях. Она охраняет для потомков факты, на первый взгляд, малозначительные, и ввергает в реку забвения народы и государства. События весны 1185 года, связанные с поездкой в степь новгород-северского князя Игоря Святославича, также мало повлияли на ход мировой истории, как разгром басками авангарда войска Карла Великого в Ронсельвальдском ущелье в 778 году. Однако и то, и другое стало важным сюжетом для поэтов и спустя сотни лет дошло до нашего времени. Поэзия и реальность – вот извечный пример единства и борьбы противоположностей, приводящий в недоумение историков и литературоведов. В первую очередь это относится к самому слову о полку Игореве и к его исторической основе. На протяжении последних десятилетий истолкование текста слова, а вместе с тем и событий 1185 года, шло исключительно под углом зрения половецкой опасности для Руси конца XII века. При этом исследователи закрывали глаза на дружеские связи князей и ханов, забывали межэтнические браки и их последствия, хотя Игорь Святославич был по крови и, вероятно, по воспитанию и языку на три четверти половцем. Не принималось в расчет и другое. С одной стороны, тесная дружба Игоря и Кончака, которая, как свидетельствует летопись, крепла год от года и завершилась женитьбой Владимира Игоревича на дочери Кончака, а с другой – ожесточенная усобица Игоря с Владимиром Глебовичем, князем Переяславльским, возникшая, кстати сказать, в результате именно этой дружбы. И вот парадоксальная ситуация. Одни историки объявляют Игоря воином-героем, выступившим за землю русскую, а другие – предателем русских национальных интересов. А что было на самом деле? Кроме текста слова, современный историк располагает двумя версиями событий апреля-мая 1185 года в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Интересно, что и там освещение этих событий диаметрально противоположно. Рассказ Ипатьевского списка, несущий на себе отпечаток явного влияния поэмы, повествует о случившемся наиболее подробно и с позиций, благоприятствующих новгород-северскому князю. Наоборот, краткое изложение того же сюжета в Лаврентьевском списке можно назвать в первой его части памфлетом, столько в нем неприязни к черниговским князьям и издевки над их пленением половцами. Но вот что любопытно. Попыткой военного похода рисует это предприятие только Лаврентьевский список, тогда как внимательное прочтение начала рассказа Ипатьевского списка ставит такую посылку сразу же под сомнение. Оказывается, Игорь не выступил, не исполчился, не вступил в стремя, как обязан был бы сказать летописец о начале военного похода, а всего только поехал из Новгорода, взяв с собой своего брата, племянника и старшего сына Владимира Игоревича, который к этому моменту стал самостоятельным князем в Путивле, но не был женат. К тому же собравшиеся ехали не спеша, совсем не заботясь о том, что об их поездке может кто-либо проведать. Еще более удивительно выглядит эпизод со сторожами, то есть разведчиками, которые, вернувшись, сообщили Игорю, что виделись с ратными, ратницы ваши со доспехом ездят, поэтому надо или поспешить куда, или возвратиться домой, ибо не наше есть время. Не правда ли странная дилемма для собравшихся в набег? Причина этого могла быть только одна – сама поездка преследовала отнюдь не военные цели. То есть Игорь ехал не на войну, а к другу. И этим другом, как свидетельствует Ипатьевская летопись, начиная с 1174 года, был Кончак. В 180 году оба они участвуют в совместных боевых операциях в составе войск Святослава Всеволодовича. Причем половцы специально просят определить их под начало Игоря. В 183-м из-за Кончака, которого Игорь не дал ограбить и пленить, между новгородским и переяславльским князьями развязывается кровавая усобица, к весне следующего года всколыхнувшая и другие русские княжества. Обычно полагают, что весной 1185 года пограничные русские земли ожидали набега половцев, которым нужен был полон для выкупа своих родственников, захваченных во время похода русских князей весной предыдущего года. На самом деле речь должна была идти о выкупе полона, захваченного войсками Святослава Киевского 21 апреля, то есть за два дня до выступления Игоря из Новгорода Северского, о чем Игорь просто не мог знать. Гзак, наткнувшийся на Игоря, как раз и шел на Русь за таким обменным фондом, чтобы вызволить свою братью. Вот почему, когда Игорь и его спутники оказались в плену, Гзак, если верить летописи, тотчас же послал в Киев гонца с вестью к князьям. «Или же вы приходите к нам по свою братью, или же мы идем к вам». Но все это произошло несколько дней спустя, а пока в степь были высланы дозоры. И здесь весьма примечателен ответ, который вкладывает в уста Игоря автор летописного рассказа, что, дескать, не столкнувшись с опасностью, повернуть назад срам пуще смерти. То есть вернуться можно только при неизбежности боя. Тем самым здесь ясно сказано, что бой не был целью экспедиции. А что еще? Ведь не опасность встречи с врагом, не солнечное затмение, не сопровождающие его зловещие знамения, столь ярко и поэтично описанные в слове, ни предупреждения разведчиков не остановили Игоря и его спутников в их движении. Получается, что цель поездки была настолько важна, что зловещими приметами можно было и пренебречь. Парадоксальная ситуация разрешается в летописном рассказе столь же парадоксально. Игоря ожидала в полном смысле слова бескровная победа. В описании первой встречи с половцами согласны все три столь противоречащих друг другу источника. Памфлет лаврентьевской летописи, слово и текст Ипатьевской летописи, содержащий наиболее обстоятельное описание происходившего. Последуем за ним. Русский отряд подошел к берегу реки Сюрлий в полдень. Половцы уже ожидали прибывших на противоположном берегу, выстроившись в боевой порядок. За ними стояли их дворцы на колесах, вежи, скрип которых разносился предшествующей ночью далеко по степи, как крик распуганных лебедей. Князья не успели исполчиться, то есть построиться в боевой порядок, стоит отметить, что князей сопровождали только дружины, а не полки, и подойти к реке, как из рядов половцев выскочили лучники и, пустиша по стреле на Русь, тотчас же ударились в бегство. «Поскакали и те половцы, которые стояли далеко от реки», — пишет автор рассказа. Иными словами, не приняв бой, а лишь отсалютовав русским своими стрелами, половцы бежали, бросив на произвол судьбы свои дома и семьи. Русские, перебредя речку, бросились к вежам, но боя так и не было. Не правда ли странно? Во-первых, в случае военных действий вежи откочевывали глубоко в степь, где их не мог найти противник, а не выдвигались в район боевых действий. Во-вторых, половцы явно ожидали русский отряд, но не собирались с ним сражаться. В-третьих, они бросили своих близких на милость победителя, словно были уверены, что с теми ничего не случится. И это те самые половцы, которые уничтожили печенегов, неизменно разбивали войска византийских императоров, нанесли сокрушительное поражение объединенным силам русских князей в 1068 году и спасли Грузию от турок-сельджуков. Те самые, что потом неизменно обращали в бегство отряды крестоносцев. В таком случае перед нами не бой, а всего лишь его инсценировка. А следом начался пир победителей, в описании которого наши источники тоже согласны. Он продолжался всю ночь, хмельной, радостный и беспечный. Последнее может быть самое невероятное, поскольку князья должны были ожидать не только возвращения половцев, но и подхода их других соединений. И все же русские князья были настолько уверены в своей безопасности, что на следующее утро изумились, по словам летописца, увидев себя окруженными половцами гзаком. Странности на этом не кончаются. В руках русских князей находился богатый полон, которым они могли обеспечить свою свободу. Однако вопрос об обмене не поднимался, как если бы Игорю и его спутникам нечего было предложить гзаку. Почему? Снова загадка. Попытаемся все-таки разобраться в этой совсем необычной ситуации. В ряде мест слово о полку Игореве оказывается куда точнее, чем летописи, особенно там, где этого требовали законы рыцарской поэтики. В перечне трофеев, захваченных на берегу реки Сюрлих, нет ни рабов, ни женщин, ни стариков, никого, кто должен был оставаться в вежах. Нет там ни золота, ни оружия, а только молодые половчанки, красные девки половецкие, вместе с которыми был захвачен обоз с одеждами, украшениями и тканями. И, рассущась стрелами по полю, помчаша красные девки половецкие, а с ними злато и повлаки, и дорогие оксамиты, артьмами и япончицами, и кожухи на чаша, мосты мастити по болотам и грязивым местам, и всякими узорочи половецкими. Если вспомнить, что в конце слова синонимом дочери Кончака оказывается именно красная девка, трудно освободиться от впечатления, что перед нами обоз с приданным невестой, которую сопровождают подружки фрейлины, тем более что Кончаковна действительно вышла замуж за Владимира Игоревича. Более того, описание этого приданного удивительно схоже с приданным Марии, дочери болгарского царя Калаяна, половчанки по происхождению, выехавшей в 1213 году на встречу с женихом Генрихом Энно, императором Латинской империи, как это описывает Роберт де Клари. Потом он отослал ее к императору и велел подарить ему 60 лошадей. Все они были нагружены добром и золотом, и серебром, и шелковыми материями, и богатыми сокровищами. И не было там ни одного коня, который не был бы покрыт попоной из малинового шелка, столь длинной, что она волочилась позади каждой лошади на целых 7 или 8 шагов и никогда не передвигались по грязи или по худым дорогам, так что никакая материя не была разорвана, и все были исполнены великой красоты и благородства. Если предположить, что Игорь шел на берег Сю-Урлия сватать невесту для своего сына Владимира, все оборачивается вполне реалистической картиной степной свадьбы. Свадьбы, начавшейся ритуальным боем за невесту, с последующим похищением самой невесты, с грабежом приданного, с последующим пиром победителей, который, согласно степным законам, проходил обязательно без родителей невесты. Последние появлялись только на следующий день, когда невеста уже становилась женой похитителя, с которого получали колым за бесчестие. Но первым на следующий день появился не Кончак, а гзак, который шел за полоном. Предостережение сторожей были не напрасны. Кончак пришел, когда незадачливые сваты и новобрачные оказались уже в плену. Конечно, ни о каком трехдневном бое говорить не приходится, хотя бы потому, что самые крупные сражения Средневековья заканчивались к концу первого светового дня. Даже битва на Куликовом поле длилась всего 2,5 часа. До вечера продолжалось лишь преследование бегущего противника. Что же касается Игоря и его спутников, то, вероятнее всего, они были повязаны половцами Гзака еще полусонными. Вместе с ними был захвачен и Колым, который Игорь вез Кончаку, то самое загадочное русское золото, в связи с потерей которого, по свидетельству автора слова о полку Игореве, и к великому смущению его исследователей оплакивали Игоря различные народы. В самом деле, откуда у Игоря, если он шел в набег на половцев, могло оказаться русское злато? Теперь и эта загадка получала объяснение. Кончак прибыл слишком поздно. Если верить лаврентьевской летописи, Гзак успел даже послать известие в Киев князьям с предложением обмена пленных, хотя последнее могло произойти и на следующий день. Вероятно, молодоженов и красных девок ему все-таки пришлось освободить во избежание неприятностей со стороны Кончака и донских половцев, к числу которых Гзак не принадлежал, будучи половцем поднепровским. Но на Игоря и остальных такая неприкосновенность не распространялась. Если вспомнить, что в 1168 году Олег Святославич, старший брат Игоря, захватил вежи Гзака, пленив его жену и детей, можно допустить, что половецкий хан взял реванш. Неизвестно, какие отношения у Гзака были с Кончаком, во всяком случае, недружественные. Вот почему, отпустив Игоря на поруки, он все-таки отправился в посемье грабить земли новоявленного зятя Кончака, не поддавшись на уговоры обратиться против их общего врага, переяславльского князя Владимира Глебовича, куда тотчас же отправился сам Кончак. Насколько вероятна такая версия? Она основана на точном прочтении источников, хорошо согласуется с ними и с общим укладом русско-половецких отношений, разрешая многие недоуменные вопросы. Она объясняет характер поездки Игоря, опасения и колебания его спутников, снимает загадку первого боя и наличие в руках Игоря русского золота, являвшегося Колымом за невесту для сына. Вместе с тем можно привести еще ряд фактов, подтверждающих выдвинутое объяснение. Сватовство в те времена было делом длительным, даже среди друзей, и, судя по примерам, сохраненным летописями, между сговором и свадьбой проходило несколько лет. Причем малолетние невесты могли до свадьбы подрастать в доме своих будущих мужей, играя в куклы, как, например, Верхуслава, дочь Всеволода Юрьевича Суздальского, которой было всего 8 лет, когда ее венчали с Ростиславом Рюриковичем. А ему было около 15, столько же, сколько было Владимиру Игоревичу. Однако по тем временам это был возраст зрелости. В это время юноша мог заводить семью, а княжич получал собственный удел. Вероятно, дочери Кончака было 13-14 лет, а вернулись они на Русь в конце 187 года уже с первенцем, которому должен был исполниться год. Что подготовка этого брака началась задолго до поездки, сомневаться не приходится. Летопись даже называет человека, занимавшегося переговорами с Кончаком. Им был Ольстин Алексич, сопровождавший Игоря и его сына-жениха в степь. За 2 месяца до майских событий он тоже находился в Половцах с какой-то миссией. И ехал он не с мифическими кавуями, которые затем превратились в черниговскую помощь, а просто ковуям своим, то есть к дядям по материнской линии. Родственники среди половцев были как у князей, как и у бояр, каким предстает по полноте своего имени Ольстин Алексич. Предрешенность женитьбы Владимира Игоревича можно вывести также из того, что молодой княжич выехал к отцу из Путивля, только что полученного им в удел, то есть уже князем, что неизменно предшествовало свадьбе, которая таким образом завершала выделение юноши из семьи и свидетельствовала о его самостоятельности и независимости. Текст слова сохранил еще одну любопытную деталь, так и не понятую многочисленными исследователями древнерусской поэмы, более того, истолкованную в прямо противоположном смысле. Речь идет о желании Игоря копии преломите конец поля половецкого, что всегда воспринималось как желание вступить в бой с половцами. Между тем выражение «преломить копье», то есть ликвидировать возможность продолжения боевых действий, было этикетной формулой заключения мира, тем более, что указывалось, где это должно произойти – не в поле, а на его границе. Существование схожего обычая отмечено и в русско-литовских летописях под 1375 годом, где Ольгерд, заключая мир с московским князем Дмитрием Ивановичем, выговаривает себе право копье о стену замковую сокрушить, что наряду с заключением мира подчеркивает характер его завоеванности. Но если все так, как возник традиционный взгляд на события? Как показала в одной из своих работ Жуковская, слово о полку Игореве попало к Мусину Пушкину в списке, созданном в последней трети XV века. Между 1185 годом и этой датой текст поэмы неоднократно переписывали и перерабатывали, причем орфография позволяет с уверенностью говорить, по крайней мере, о трех серьезных редактурах текста. По-видимому, самым серьезным изменением слово подверглось после Куликовской битвы, будучи инспирированным ею. Для читателей и слушателей конца XII века факт пленения русских князей половцами не представлял трагедии, поскольку надо всем главенствовал счастливый конец. После 1237-38 годов такой взгляд был невозможен, хотя в массе своей ордынское войско состояло из половцев-кипчаков. Не случайно в сказании о Мамаевом побоище Дмитрий Донской для выяснения замыслов Мамая снабжает посольство к нему толмачами, знающими язык половецкий. Таким образом, действительные антиполовецкие настроения на Руси следует датировать не столько XI-XII, сколько XIII-XV веками. Почему переработчик слова и обращался задним числом к русским князьям XII века со словами «Донти княже кличет, зовет князи на победу». В этом плане можно считать безусловной удачей, что после такой кардинальной переработки слово все-таки сохранило свою первоначальную концовку, где слава возглашается персонально Владимиру Игоревичу. Это и был тот первый и главный итог поэмы. Логическое завершение событий 1185 года, когда истинным героем оказывался не воин, а молодожен, скрепивший своим браком союз Руси и степи. Если поразмыслить, в условиях кровавой феодальной усобицы, в условиях религиозной и национальной розни, подогреваемых на Руси византийским императором и Константинопольской церковью, для которых половцы неизменно были врагами и погаными, подобный призыв к миру и дружбе народов становился актом высокого героизма и подлинного патриотизма. И в этой обстановке личность новгород-северского князя предстает перед нами в неожиданном освещении. Будучи феодалом, человеком своей эпохи, вынужденным участвовать в княжеских усобицах, Игорь Святославич по праву стал подлинным народным героем, так как постоянно был против национальной и конфессиональной ограниченности, выступал за мир между народами, между Русью и степью. В XI веке к этому призывал Баян. В конце XII этот призыв вместе с возрожденными поэмами Баяна был снова поднят автором слова. Похоже, имя сына Игоря читалось и в начале поэмы. В одной из своих популярных работ Рыбаков категорически заявил, что во фразе «Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря» имя Игоря или вставлено позднее, или неудачно перемещено, хотя дальше этого не пошел. С его заключением можно согласиться. Сохранившееся в тексте противопоставление старого нынешнему требует соответствия имен, а из всех возможных Владимиров в данной ситуации возможен только Владимир Игоревич, поскольку его именем поэма и завершается. Появление здесь имени его отца легко объясняется ошибкой переписчика, если, исходя из ритмической структуры текста, представить первоначальное написание этой фразы как «от старого Владимира до нынешнего Игоревича». Более того, фраза «спала князю ум, похоти и жалость ему, знамени заступи» непонятна уже последующими переработчиками текста. Фраза по всем канонам лексики и грамматики древнерусского языка, сообщающая, что княжем овладела мысль о жене и желание заслонило ему дурные предзнаменования, которые предупреждали об опасности. Она не содержит никакой загадки, подтверждая, что первоначальным героем поэмы был именно Владимир Игоревич, а не Игорь Святославич. И последнее. Женитьба Владимира Игоревича на Кончаковне оказалась своего рода камнем преткновения для многих исследователей слова, всякий раз останавливавшихся перед подобным объяснением событий в силу очередной господствующей концепции. Поэтому саму женитьбу старались игнорировать, вынося ее как бы за скобки. Однако они не могли пройти мимо поэтического языка слова, в котором фигурировали сваты, рисовались картины пира, слышались обрывки свадебных слав, а образность метафор прямо перекликалась с символикой свадебной обрядовости. Разгадка напрашивалась сама собой, но камертоном толкований служило упорное отнесение слова в разряд дружинной воинской поэзии. Поэтому свадебная и пиршественная обрядовость была сведена к поэтическим метафорам, где битвы уподоблялись пирам, противники – сватам и так далее. И лишь сравнительно недавно на страницах трудов отдела древнерусской литературы появилась заметка американского филолога Манна, в которой был поставлен вопрос, а так ли случайны эти системы свадебной образности в слове. Как я показал, о случайности говорить не приходится, поскольку только это прочтение вместе с вычленением в тексте слова фрагментов произведений Баяна разрешает абсолютное большинство исторических и филологических загадок древнерусской поэмы. Народы меняются как люди. Сейчас из анализа текстов, из глубин раскопов мы извлекаем наше прошлое, столь удивительное для нас, как если бы мы заглянули в историю совсем другого народа. И рядом с Древней Русью, прочно вросшей в землю Восточной Европы фундаментами своих белокаменных храмов, башнями и стенами городов, начинает мало-помалу материализоваться образ другого народа, нашего побратима. Народа, который так и не успел пройти положенный ему исторический путь развития, рассыпав в попыхах своих детей по другим странам, а здесь остался только в памяти былинных напевов, да и то искаженных невольной татарщиной. Сможем ли мы извлечь память о нем из небытия, восстановить историческую справедливость, запечатлеть в веках его образ, покажет будущее. Но попытаться это сделать мы обязаны, потому что в истории стран и народов не приложен закон, общий для всего человечества. Никто не должен быть забыт.